Часть третья. Дружный табун волков не боится. Глава первая. Имя для девочки. К Ольгиной досаде ей не удалось увидеть самое интересное. Свекор решительно потребовал ее возвращения, избавления его от хлопот при малолетних внуках. А посмотреть было на что. Андрей пришел домой, снял куртку, расшнуровал один ботинок и замер с ним в руках. Ему предстало видение, о котором не грезил в самых смелых мечтах. Маринка с Петькой на руках, веселая, улыбающаяся, вышла из комнаты и стоит посреди прихожей. «Привет», — поздоровалась Марина. «Петечка, скажи папе здравствуй». «Во!» Петька высунул язык и пустил слюнявые пузыри. Андрей потерял дар речи, забыл русские слова и способ извлечения звуков из гортани, хлопал глазами, шевелил беззвучно сухими губами, облизывал их и таращился на Марину. Она снова рассмеялась. Андрей, растерявшийся до не менее, выглядел комично и смотрел на нее с голодным обожанием, со страхом неверия, что она живая и настоящая, с робкой надеждой и боязнью неосторожным движением спугнуть видение. Его глаза в несколько секунд сказали то, на что потребовались бы долгие часы пламенных объяснений. В горле у Андрея что-то пробулькало, и он, прихрамывая в одном ботинке, другой так и держал в руке, сомнамбулически потопал к Марине. Остановился, когда она заойкала от боли. Петька запустил ручку ей в волосы, сжал кулачок и потянул. «Он обожает выдирать людям волосы», — хрипло проговорил Андрей. «В Петькином представлении народ обязан быть лысым, как он сам». Андрей разжимал кулачок ребенка, высвобождая Маринин локон, а Петька уже заинтересовался ботинком, схватил его и потянул в рот. «Петечка!» — воскликнула Марина. — Нельзя есть уличную обувь. Андрей, что ты ему даешь? Они суетливо и неловко кружили с ребенком в прихожей, даже не обнялись, не поцеловались. Мария Ивановна вышла из кухни и не знала, что лучше — забрать у молодых ребенка, чтобы они могли пообщаться, или, напротив, оставить. Петечка поможет преодолеть неловкость первых минут встречи. А помощь Андрею, судя по всему, требовалась. Выглядел он неважно. Мария Ивановна за время их знакомства видела Андрея в злости и раздражении, в хмурой тревоге и в замаскированной панике, когда Петечка болел. И тень невольной улыбки пробегала по его лицу в ответ на трогательные гримасы ребенка. Но Андрей никогда не терялся и не выглядел школьником, на которого негаданно свалилась победа в мировой олимпиаде по вышиванию крестиком. На помощь пришла мысль, которая теперь выручала Марию Ивановну в затруднительной ситуации. Поступать надо так, как будет лучше Петечке. По режиму его требовалось купать, о чем она и напомнила. «А можно я помогу?» — попросила Марина. Андрей вернулся к вешалке, выуживал комнатные тапочки. «Нашла себе игрушку, куклу Пупсика?» — спросил он Марину. «Ему нужно было...» Настоятельно требовалось произнести что-то по-мужски грубоватое и циничное, потому что его переполняли елей, патока, сироп, мед и жидкий шоколад. Еще немного, и он засахарится от умиления. Марина прекрасно поняла, чем вызвано его бурчание, и, хулигански посмеиваясь, показала ему язык. Андрей подошел к входной двери и запер ее на все многочисленные запоры. Повертел в руках ключи, не повесил, как обычно, на специальный крючок, а засунул в карман. «Воров боишься?» «Нет, тебя запираю. Ты отсюда не уйдешь. Привяжу, прикую, наручники надену, но ты попалась, не уйдешь». «Согласна», — просто ответила Марина и вслед за Марьей Ивановной пошла в ванную. Ее легкое «согласна» Андрей мог расценить только как подарок его персонального ангела, который паршивец последнее время дрых, мышей не ловил, а теперь очнулся, взялся за службу и преподнес королевский презент. позвонила Ольга, которая не терпелась выяснить, чем дело закончилось. «Марина, у тебя?» — спросила она брата. «Ну?» «Баранки гну. Давай благодари». «Кого?» «Нахал, меня! Это я Марине глаза открыла». «Кто тебя просил вмешиваться?» — возмутился Андрей. «Он еще привередничает. Во-первых, Марина мама просила. Во-вторых, если бы не я, вы бы до скончания века ногти грызли и в носу ковырялись. Скажешь неправильно?» «Правильно», — признал Андрей. «Но это в первый и последний раз». «Не учи плясать, я и сама скоморох». Как и брат, Ольга хорошо помнила бабушкины поговорки. Андрей в долгу не остался. «Где бес не сможет, туда бабу пошлет». За ужином Андрей, уже почти пришедший в себя, развлекал дам историями из своей таксистской практики и анекдотами, вычитанными из газет периода ожидания в очередях. Одни смешные истории были понятны Марии Ивановне, как про мужчину, которого одного Андрей вез в роддом, а тот все время торопил. «Быстрее, пожалуйста, быстрее, мы рожаем!» «Кто это мы? Я и жена!» «А, только ты у меня в машине, не вздумай рожать! Гаси схватки!» Анекдот про слона. Звонят из зоопарка в милицию. «У нас убежал слон, помогите поймать!» «Хорошо, диктуйте приметы!» Мария Ивановна не поняла, но засмеялась вместе с Мариной. Иронично галантный, остроумный, сыплющий каламбурами и шутками Андрей был привычен Марине, но не Марии Ивановне. За последние 2 часа она увидела Андрея в совершенно новых ипостасях. Сколько обаяния, блеска и остроумия! Он способен вскружить голову любой девушки, даже такой, как Марина. В ней хоть и заметно стремление постичь мелкие земные премудрости — уход за младенцем, приготовление котлетного фарша — и мытье специальным ёршиком Петечкиных бутылочек. Все-таки Марина остается на след Марии Ивановны небожительницей царских кровей. Кто, интересно, ее родители? Наверное, министры. Вот Ольга совсем другая, простая и понятная. Марина же таит неведомые загадки и открытия. Андрею придется нелегко. Но он, похоже, и не ищет простых путей и ординарных спутниц. На глазах помолодел, точно изнутри осветился. Сама бы голову потеряла, не годись ей Андрюша в сыновья. Когда пожелали друг друга спокойной ночи и разошлись по комнатам, Мария Ивановна продолжала испытывать непонятное волнение. Она очень хотела, чтобы у ребят все сложилось. Значит ли это, что сейчас услышит загадочные бравурные звуки ночи любви? Можно ли тихонько проскользнуть по коридору на кухне? И в туалет не кстати хочется. Никаких любовных стонов Мария Ивановна не услышала, на цыпочках прошмыгнув в туалет. Дверь в комнату Андрея имела стеклянную вставку. Горел свет, и доносились приглушенные звуки разговора. Мария Ивановна еще более удивилась бы, узная, что молодые люди не целуются, а обсуждают ее. После разлуки и ссоры, после черного периода терзаний, который хотя и склеился в памяти, как соединяется почвенный разлом после землетрясения, но оставил большой шрам, трудно броситься друг другу в объятия. В каком-то смысле надо начинать заново, будто в первый раз. Легко только из поезда выпорхнуть на перрон и повиснуть на шее любимого. Андрей не трусил и был готов каждую секунду, но понимал, что без разговоров и объяснений не обойтись. Вопрос — разговоры до или после? Решать Марине. И она, пресекающими его порывы легкими качаниями головы, останавливающими взглядами, молчаливой просьбой, которую он легко угадывал, попросила. «Сначала поговорим». Так же бессловно Андрей подчинился, но предупредил. «Готов повременить, а потом своего не упущу». «Мария Ивановна показалась мне странной женщиной», — сказала Марина. «Абсолютно реликтовая», — подтвердил Андрей. «Мать Тереза в домашнем варианте». «Ты как будто с насмешкой говоришь». «Ни в коем случае. Насмешка возможна только в собственный адрес. Не поверил в фантастические достоинства Марьи Ивановны. Побоялся, что она сопрет мои миллионы и документы. Отнес их на работу, где они благополучно сгорели. Кто? Мария Ивановна сопрет? Как тебе в голову могло прийти? Это было не самое страшное из того, что лезет в башку, когда в моем доме нарисовался Петька. «О Пете потом», — сказал Маринин взгляд. «Я еще не готова». «У Марии Ивановны большая семья?» «Никого нет. Вообще жуткая судьба». Сначала парализовала ее бабушку. «Нет, прабабушку». «Чего ты смеешься?» «У тебя такой заход получился, как будто сагу собираешься поведать. Так что с бабушкой?» Марину не покидало чувство куражного хмельного веселья, которое бывает у женщин, чувствующих свою абсолютную власть над мужчиной. Как умная женщина, Марина знала, что власть эта непостоянна. Только глупышки полагают, что мужчина принадлежит им 24 часа в сутки, круглый год и до гробовой доски. Нет, как бы ни был он влюблен, веревки из себя позволит вить только в период неудовлетворенной страсти. А в остальное время ему нужно включать мозги и напрягать мышцы, чтобы охотиться на мамонта. Хотя сейчас эта охота выглядит как трудовые будни в офисе или вопли на трибуне стадиона, когда наши играют. Но сладкий миг власти даже приятнее перманентного обладания. Да и нередки миги с Андреем, чья потенция неиссякаема. Трагическая история жизни Марии Ивановны накладывалась на ее, Маринина, внутреннее ликование, не вызывала ужаса и оторопи. Сочувствие, соболезнования, конечно, но в конце концов сейчас все неплохо обстоит. «Расскажи мне про Петину маму», — не дав Андрею передышки, потребовала Марина. Андрей пожал плечами. «Нечего про нее сказать». «Она красивая?» — ревниво спросила Марина. «Тупа, как бревно, и пуста, как вакуум». «Почему же ты с ней?» Он мог только снова развести руками. «Ясно, почему. Не заставляй озвучивать». «Вакуум затягивает. Мы с тобой еще не были знакомы, правильно?» — напомнил Андрей. «Все старое и прошлое не считается». «Ты бросил женщину, зная, что она ждет ребенка?» «Ничего я не знал». «Так просто оставил красивую женщину?» — подозрительно спросила Марина. «Красивые женщины», — не без досады буркнул Андрей, — «для мужчин без воображения». «Что?» — возмутилась Марина. «Хочешь сказать, что я некрасивая? Для воображения?» «Ты божественная! Просто я не подготовился к допросу. Последнюю фразу попрошу вычеркнуть из протокола. Мариш, хватит болтать. Давай делом заниматься». «Почему ты не сделал генетический анализ? Ведь рвался!» Ему надоело пожимать плечами и разводить руками. На каждый Маринин вопрос ответ заранее известен. Типично женская манера требовать подтверждения очевидному. Видят табуретку — пальчиком тыкают. «Это ведь табуретка?» «Коню понятно. Оговорка. Мужчине понятно. А они хотят глупой словесной констатации». «Какие к лешему табуретки? Лена, балерины, анализы!» Разговоры затянулись. «Давно пора перейти к приятным занятиям». «Если ты настаиваешь...» Сдерживаясь, проговорил Андрей. «Завтра же сделаю чертов анализ». «Не настаиваю. Но хочешь, отвечу за тебя. Почему? Заволокитил». «Попробуй». «Сначала ты боялся, что анализ подтвердит твое отцовство». «А теперь боишься, что он покажет твое неотцовство, верно?» «Ага, я трус. Каких поискать?» «Мариш, хватит болтать, а? Иди ко мне, или я к тебе». «Нет, сиди. Как честный мужчина, ты обязан сначала попросить меня. Давай, проси». «О чем попросить?» Разгадывать шарады Андрей уже был мало способен. Его терзали совершенно иные желания. «Но если девушка просит...» Вспомнил, как несколько часов назад в телефонном разговоре Ольга тоже потребовала. «Давай, благодари меня. Дубль два?» «Маришенька, я тебе очень благодарен». Андрей подсел к Марине на диван, обнял ее одной рукой, другой принялся расстегивать мелкие бусинки-пуговички на блузке. Под дрожащими пальцами пуговички не слушались. Расстреливать модельеров, которые выдумывают такие застежки. «Благодарен, что ты забыла все мои чудовищные прегрешения!» «Порвать к чертовой матери эти пуговички-петельки!» Он наклонился и стал откусывать и выплевывать бусинки. Маринка довольно хихикала, загоревшаяся, в свою очередь, расстегивала ему сорочку, но несла отнюдь нелюбовную белиберду. «Вот тебе, любитель анекдотов!» Девушка говорит: «Меня попросили выйти замуж». Ее спрашивают: «Кто попросил?» Она отвечает: «Родители». «Андрей, погоди, где твои рука и сердце? Ты мне их не предлагаешь?» Холодным душем окатило. Убрал руки и отстранился. Перед ним сидела расхристанная, в изуродованной и распахнутой блузке любимая девушка. Стиснутые кружевным бюстгальтером груди смотрелись райскими яблоками, на которые он, недостойный, покушался. «Андрей, что с тобой? Ведь сам тогда бежал за мной, предлагал. Не хочешь на мне жениться?» «Не могу». «Почему?» — прошептала Марина. Хотела стянуть блузку на груди, но вспомнила об отсутствии пуговиц. Полуобнаженный, соблазнительный, подобные диалоги вести предпочтительнее. Даже в этот момент, когда уснувшая гордость вдруг подняла змеиную голову, приготовилась выплеснуть яд, когда начал подкатывать стыд, Марина осталась женщиной. «Потому что неудачник. Нищий бомбила с ребенком в придачу. Ты говорила, что с неудачником никогда». «Больше меня слушай», — облегченно перевела дух Марина и принялась расстегивать ремень на его брюках. «Если только это...» «С напряжением, потому что не удавалось вытащить ремень из пряжки», — проговорила она. «Ух, растолстел, что ли? Если только это, то я тебе сама предлагаю, то есть сама себе предлагаю твои руки и сердце. Андрей, да снимай же штаны!» «Серьезно? Выйдешь за меня?» «Беру с ребенком», — просипела Марина. «Повтори еще раз». Она, наконец, справилась с ремнем, расстегнула молнию и запустила внутрь руку. «Ну, здрасте! Что за безобразие?» «Чертовка, ты меня с ума сведешь!» «Сумасшедший импотент мне точно не нужен. Займемся лечением». «Погоди, Марина, ты женишься на мне?» «Нет, выйду замуж. Когда ты по-русски правильно научишься говорить?» «О, оживает! Практически готов!» «Всегда готов!» «Надо же!» Она изуверски убрала руки и всплеснула ими. «Я еще об одной вещи забыла тебя спросить». «Хватит вопросов, мучительница!» «У меня условия брачного контракта». «Бери все». «Нематериальное», — уточняла Марина, помогая Андрею снять с нее юбку. «Я хочу девочку». «Зачем?» Глупо спросил Андрей, не вдаваясь в смысл и занятый стаскиванием с ее ног эластичных колготок. «Чтобы у нас были мальчик и девочка. Ее мы назовем Ия. Правда чудное имя?» «Угу». Если бы в этот момент Марина заявила, что хочет стать матерью-героиней, он бы не возражал. Скорее бы приступить к самому процессу воспроизводства. Мария Ивановна благополучно уснула и не слышала, чем закончились диалоги в соседней комнате. А утром за завтраком, глядя на усталых, почему-то даже похудевших, хотя и веселых молодых людей, проболтавших, по ее пониманию, всю ночь, а потом прикорнувших, наивно спросила: «Не выспались? Диван такой узкий и неудобный. Вы совершенно не отдохнули. Может, перенести тахту из детской в комнату Андрея?» Он закашлялся и подтвердил: «Точно, отдохнуть не удалось. Правда, Мариночка?» Она уткнула нос в чашку с кофе и незаметно показала ему кулак. Когда Мария Ивановна вышла из кухни, Марина, поставив руки на стол и глядя на сметающего с рекордной скоростью бутерброда Андрея, спросила: «Ты помнишь, что вчера обещал мне?» «Разве я что-то обещал?» «Жениться на мне!» «Не может быть!» «Под пытками вырвала у тебя обещание, предварительно сама его озвучив. Вот теперь думаю, не поторопилась ли?» «Дудки!» — погрозил он рукой с недоеденным бутербродом. «Купленный товар обратно не принимается. Женимся, и никаких гвоздей!» «А еще ты обещал, что у нас будет девочка, которую мы назовем Ия». «Как-как? Это что за недоделанное имя?» «Прекрасное имя. В переводе с греческого обозначает фиалка». «Ия. Может, сразу Уе? Прикольно. Не девочка, а условная единица». «Сейчас запущу в тебя сахарницей». «Не трать время на пустяки. У нас есть полчаса, чтобы предметно заняться девочкой». «Не могу. Ты шумишь, а я верещу. Мария Ивановна и Петя будут шокированы». «Во жизнь! В собственной квартире не предаться удовольствием. Тогда в ванной. Пустим воду, чтобы шумело».